Глава 67. Ферлин провел рукой по шершавому металлу и покачал головой. «Что вам не понравилось? Качество поверхности?» – тотчас спросил продавец. «В придачу мы даем комплект из выравнивающего бронегеля и радиопоглощающей краски. Вам его хватит на 2 раза». «Да нет, я смотрю, на опорах масляные подтеки». «О, не стоит беспокоиться. Смените сальники, вот и все дела. А я вам для этого сделаю скидку на 200 лир». «Замечательно. А сколько же стоит этот ваш бронированный монстр?» 18 тысяч лир, сэр. При этом он полностью на ходу, и пулемет работает как часы. Я сам отстреливал. Знаю, что говорю». «Понятно. А что входит в эту немалую цену? Я надеялся, что будет подешевле. Оно ведь и выглядит не очень красиво». Начал капризничать Ферлин, а Джек сделал вид, что зевает. Однако старался не пропустить ни слова. «Но, сэр, этот пулемет дает 12 тысяч выстрелов. Им можно металл резать». 12 тысяч?» Делано удивился Ферлин и похлопал по многоствольному барабану. «Разумеется, сэр. Это не шутки какие-нибудь, а самый настоящий глосс от Парсон Гуззак Индастриал. Только тогда они назывались просто Гуззак Металл. Полностью электрический привод, в кабине никакого дыма». «Ну так и сколько стоит этот чудо-пулемет?» 8 тысяч лир, сэр. И к нему за эти деньги еще 1000 патронов. «Ну да, на 5 секунд», – обронил Ферлин. «Что, простите?» «Я говорю, этих ваших патронов при такой скорострельности хватит на 5 секунд». «Ну, иногда достаточно только вывести машину на позицию, и все разбегутся. Вам он, простите, для чего?» «Подумываю помочь одному человеку получить контракт с отягощением». «О, в таком случае это лучшее, что вы можете получить, сэр!» — обрадовался продавец, и глаза его заблестели. «Хоть бы побрился!» – подумал про него Джек. «Он какими деньжищами ворочает, а одет, как работяга с карьера». «Ладно. А что там еще полагается за мои деньги?» – спросил Ферлин, подходя к машине совсем близко. Это вселило в продавца уверенность, что он вот-вот спихнет эту рухлядь человеку, который пытается делать вид, будто разбирается в технике. Достав из кармана магнитный ключ, продавец приложил его к дверце, и та сейчас же открылась, а в кабине загорелся свет. «Как вас зовут, приятель?» – спросил вдруг Ферлин. «Я Бартон, сэр». «Очень приятно, Бартон. А я Франк», – представился Ферлин, и они пожали друг другу руки. «Итак, Бартон, что я получу за мои деньги, помимо пулемета?» «Вот эту прекрасную систему наведения, сэр», – начал расхваливать товар продавец, дотрагиваясь до блоков, которые после недавней покраски выглядели как новые. «Они могут не только наводить пулемет на цель, но и собирать аудиовизуальную информацию, обрабатывать ее и хранить на магнитном носителе». «Ну, и сколько же стоит вся эта красота, все эти симпатичные ящички?» «По сравнению с пулеметом, сущий пустяк, сэр, 4000 лир». «Итак, выходит, оставшееся железо стоит 6000 лир. Я правильно понял?» «Получается именно так, сэр». «Значит, я должен отдать 6000 лир вот за эти масляные протечки?» — спросил Ферлин, снова кивая на опоры робота. «Но, сэр, я же сказал, что вы получите новые сальники и скидку в 200 лир за эту работу», — воскликнул продавец, разводя руками и по-свойски улыбаясь покупателю. «Дескать, ты что, товарищ? Мы же все обсудили. Пора показывать деньги». «Большое спасибо за сальники и скидку, Бартон. Только это у вас не смазка течет, а гидроагент из силовой гарнитуры». «Почему вы думаете, что из силовой гарнитуры?» – спросил опешивший продавец, избавляясь от свойской улыбки. «Ну вы что же, масло от гидроагента отличить не можете? Понюхайте, у него и запах другой, да и цвет». «Не может быть, я бы знал, мне бы сказали», – начал мямлить продавец, а Ферлин вздохнул и сказал негромко, словно самому себе. «Придется в Брансбург ехать». «До Брансбурга 200 километров, сэр, вам доставка дорого обойдется», – напомнил продавец, пытаясь удержать наметившегося было покупателя. «Да не дороже ваших цен за такой товар, Бартон». «Брансбург, такая даль!» Испугался Джек и стал коситься на Ферлина, чтобы подать знак «не ездить в Брансбург». Однако тот был полностью поглощен возникшей проблемой. «Но я могу дать вам скидку, сэр, за переборку этой самой гарнитуры», предложил продавец. «Еще 200 лир». «Дружок, переборка силовой гарнитуры проводится только с ее расточкой. По расценкам госмехконтроля это 4 с лишним тысячи лир. Разумеется, с соблюдением всех стандартов. А ты мне 200 лир. Спасибо, оставь себе». «Домой, поехали домой», мысленно подталкивал Ферлина Джек. Он уже устал от переживаний и не был готов вот так взять и прямо сейчас купить робота. Ему требовалось время, чтобы привыкнуть к мысли, что робот в его хозяйстве – это реальность, как коза, например. Ферлин уже сделал шаг в сторону, будто бы собираясь уходить, но затем шагнул к следующей машине, выглядевшей, по мнению Джека, куда хуже, чем первая. «Этот сколько стоит?» «Ну пусть будет 11!» – в отчаянии воскликнул продавец. «Только для вас!» «А если снять пушку и убрать вашу распрекрасную систему наведения и слежения?» – спросил Ферлин и посмотрел продавцу в глаза. Тот закрутился на месте, чувствуя, что его прищучили. После того, как он вздул цену на эти составляющие, получалось, что теперь он обязан был отдать машину даром. «Хорошо, берите за 7. Берите за 7 без пушки и систем наведения». «А переборка и расточка силовых гарнитур?» — напомнил Ферлин и указал на подтеки масла. «Или вы думаете, что военно-инженерный отдел так просто обмануть? Нет, приятель, придется все делать как положено и за немалые деньги». «Вы грабите меня. 6000 и ни сантима меньше!» – воскликнул продавец, и его измятое лицо пошло красными пятнами. «Значит так. Даю 5300 за эту машину без пулемета и системы наведения, но с комплектом сальников и набором технической и радиопоглощающей краски. Плюс ваша доставка до Нура». Было видно, что продавец полностью сбит с толку и с натугой пытается просчитать, выигрывает он или проигрывает. Выигрывал он в любом случае, но выиграть хотелось побольше, а спорить с таким зубастым покупателем было невозможно. Ферлин постоял несколько секунд и, не дожидаясь, пока продавец даст ответ, повернулся и пошел прочь. «Стойте, мистер, стойте, я согласен». Ферлин сделал еще пару шагов, потом свернул на другую дорожку, словно заинтересовавшись еще какими-то машинами. Но, совершив круг, вернулся на прежнюю позицию к слегка успокоившемуся продавцу. «Вот что, Бартон, теперь мне нужно забраться в машину, чтобы посмотреть, живая ли она на самом деле», — сказал Ферлин, гипнотизируя продавца взглядом. «Ай, делайте, что хотите, мистер», — отмахнулся тот. «С вами невозможно спорить». Джек тотчас обежал вокруг мешавших ему подиумов и успел оказаться рядом с Ферлином в тот момент, когда тот нажал на корме машины какую-то пластинку. Робот тотчас ожил, застрекотал нагнетателем, а затем присел, согнув опоры. Ферлин открыл дверцу тесной кабинки, забрался в нее и закрыл дверь. Несколько секунд ничего не происходило. Затем внутри робота зажужжало громче, и он стал перетаптываться на месте, поворачиваясь всем корпусом вокруг своей оси. Сделав полный оборот, он подвигал кабиной с пулеметом в одну сторону, потом в другую. Поднял пулемет вверх до отказа, затем опустил его и вдруг начал прокручивать стволы, как тот робот-разведчик, на которого они с Ферлином едва не наткнулись в дюнах. Наконец робот снова опустился, и Ферлин выбрался наружу. «Ну что, мистер, я же вам говорил, что машина в полном порядке», произнес продавец, подходя к покупателю и надеясь снова начать торг. «Я забирался в кабину не для того, чтобы получить удовольствие от вашей совершенной техники, Бартон, а чтобы запомнить, как ведет себя робот, чтобы после доставки можно было определить, не пытались ли вы заменить в нем какие-то узлы на менее годные?» «Да неужели, мистер, вы думаете, что мы...» – начал было продавец. «А именно так я и думаю. Ну что, вам давать задаток, мистер Бартон?» «А сколько?» «Сотня, не более того. Этим я демонстрирую серьезность своих намерений, а вы, принимая эту сотню, берете на себя всю ответственность за доставку и выполнение условий нашей устной договоренности». «Хорошо», – после минутного раздумья ответил продавец и взял сотенную купюру. «Говорите адрес», –